сомнительными участками земли и еще более сомнительными планами обогащения. Я подъехал к охраняемым воротам курортного комплекса «Бич Тайтс», опустил окно и вежливо улыбнулся. «Мистер Пиранос ждет нас», — сказал я. Охранник был старый, но не глупый человек. Он поглядел на Эймса, который смотрел прямо перед собой, вернулся в свою будку, набрал телефонный номер и через полминуты вышел. «Никто не отвечает», — сказал он. «Извините». «Я только... Извините, пожалуйста», — проговорил он так, как будто ему в самом деле было неудобно. Я дал задний ход, развернулся и снова покатил Gulf of Mexico Drive, где сделал то, что должен был сделать сначала. Подъехал к небольшому торговому центру в четверти мили от дома Пираноса и припарковал машину. Немногие магазины были открыты, но стоянка не пустовала. Мы с Эймсом вернулись к Бич Тайтс в надежде, что полицейский не остановит нас и не станет расспрашивать. Пройдя под деревьями, мы обнаружили проход в кустах. Охрана здесь была строга у ворот, но почти ни один из прибрежных комплексов не был окружен сплошной стеной. Я подумал, что ночью охрана, возможно, строже, но видеокамер на деревьях не заметил. Бич Тайтс определенно нуждался в консультанте по охране. Мы прошли мимо круглого пруда с дремавшей возле него цаплей, мимо площадки для барбекю и вышли на пляж. Я снял рубашку и забросил ее на плечо. — Ты — кинозвезда на пенсии, — сказал я, помахав троим малышам, строившим замок из песка. — Ковбой, как Джон Уэйн. — Если тебе все равно, — ответил он, — я буду Баком Джонсом. Дети перестали копошиться и уставились на Эймса. Мимо нас пробежал босой человек в красных плавках и белой футболке с портретом Бетти Буб, оставляя следы на песке. Он посмотрел на нас. Я расхохотался, а будто Эймс сказал что-то очень смешное. Но тот продолжал смотреть прямо перед собой. Я подумал, что поступил не самым разумным образом, взяв его с собой, а, может быть, и придя сюда. Но я не мог думать ни о чем, кроме 14-летней девочки, чья фотография лежала у меня в бумажнике, ее погибшей матери, ее отце, который продал ее, и Джонни Пиранеси, который ее купил. Зайдя за здание Бич Тайтс, мы прошли вдоль небольшого бассейна. Плескавшийся в нем одинокий старик кивнул нам, как старым знакомым. Мы заглянули в три дома, читая списки имен на внутренних дверях и избегая охранников, которые разъезжали на маленьких картах. В третьем здании мы, наконец, увидели надпись «Пиранос», и я нажал кнопку. Ответа не последовало. Я нажал снова «Пиранос».